25. Чтение произведений искусства. Оно требует, по крайней мере, в первый раз пассивного чтения. Лишь вслед за этим следует чтение с проработкой. Если вы, читая стихотворение, в то же время анализируете его, это будет очень умное, может быть, препровождение времени, но не восприятие произведения искусства. Надо вспомнить, повторяя, как мы читаем любимые стихи любимого поэта. Мы отдаемся им, мы им переживаем, мы впитываем их. Как только начался анализ, началась совершенно иная деятельность, конечно, не только полезная, но и необходимая. Но разбор на части, критика, выяснение плана не есть восприятие произведения искусства. Восприятие крупных по размерам произведений, например, «Войны и мира» или вообще какого-либо романа, не может не сопровождаться перерывами, во время которых, само собой, иногда возникает обсуждение, оценка. Даже пассивность чтения не может поддерживаться на одной высоте. Возникают в иных местах невольные мысли по поводу читаемого, одобрения, неодобрения, заметки, особенно у людей, уже привыкших к анализу и критике подобного рода произведений. Но сознательно вызывать их не следует. И нужно понимать, что мы переживаем лучше всего художественные произведения лишь тогда, когда читаем вполне пассивно. Только тогда мы в состоянии вполне чувствоваться в них, воплотить свое воображение, пережить то, что пережито автором.